Глава 29. Леране. Александр хмуро осматривал покоящихся в капсулах исполинов и мерно растекающуюся по полу жидкость. Не то чтобы мне было неинтересно, но давай, наверное, только по вершкам. Кто перед нами? Я так понял, они тебе знакомы? Эту броню не спутаешь ни с чем. «Это броня?» Командор был крайне удивлен. «Да, тяжелая броня. О ней всегда ходили легенды. Она обеспечивала клану звание сильнейших пехотинцев среди альвов». «Неудивительно. Это больше похоже на передвижную артиллерийскую станцию, чем на тяжелую броню». Как и все производимое нашим народом, этот доспех имеет минимум механического вмешательства и создавался благодаря биотехнологиям. Для клана Орд это было наивысшей ценностью и секретом. С ее помощью они победили не в одной сотне сражений. Сложно представить, сколько кланов пыталось так или иначе завладеть знанием о броне. Но ни один не достиг успеха. Похвально. Хотя по опыту скажу, что любые секреты не бывают вечными. Хорошо. Так кто это? Изгои или случайные пленные из клана Орд? Нет. Командор, вы меня не поняли. Это и есть клан. Весь клан. Поэтому секрет так легко было сохранить. О нем знало просто мизерное количество членов клана. И это не та пехота, о которой вы подумали. Это специальная пехота для специальных операций княжеских. Клан, пожалуй, был одним из самых малочисленных, даже в годы своего рассвета, но протекция княжеств позволяла ему прекрасно существовать и хранить свой секрет. Мне кажется, это разговор не на один час, Леране. Но в целом, благодарю, я примерно понял обстановку. Да, не повезло беднягам. Биотехнологическая броня для кровавых рейдеров, что специализируются как раз на биотехнологии, это лакомый кусочек. Кажется, они были менее терпимы к клану. Их разговор прервал приглушенный стук. Исполин в одной из поврежденных капсул пытался выбраться. Но дело в том, что сама капсула была не повреждена. Упавшие куски железа повредили шланги, отходящие от нее. И именно через них и вышло все зеленое содержимое цистерны. Но, кажется, сама капсула осталась цельной и, к удивлению, была довольно прочной. Пилот этой брони раз за разом наносил увесистые удары по ее стенкам, но освободиться все не получалось. «Помоги ему!» Некромант кивнул на капсулу, и ближайший страж, перехватив свои топоры, двинулся туда. Подойдя вплотную, этот четырехрукий зверь замер, осматривая цель. Заключенный там альф теперь и сам прекрасно смог разглядеть, что стояло напротив него, и также замер. Сокрушительный замах, и один из топоров застрял внутри капсулы, сразу ее пробив. Страж попытался его вытянуть, но тот не поддался. Дернув его повторно, он смог вырвать топор. А по капсуле пошли множественные трещины. Тут же страж нанес повторный удар, и весь бок капсулы осыпался мелким крошевом осколков. Замерший на миг пехотинец, видимо, поняв, что на него никто не собирается нападать, аккуратно переступил через поврежденную стенку. Движения резкие, тяжелые. Было хорошо заметно, что он перемещается с излишними усилиями и не контролирует доспех полностью. Теперь, без излишних преград, этот доспех альвов можно было рассмотреть во всех подробностях. Он был необычен. Все составляющие его конечностей представляли из себя не броневые пластины, а переплетение какого-то материала, отдаленно напоминающего виноградную лозу. Широкие ступни, руки-манипуляторы, состоящие всего из трех пальцев, и широкий торс. Головы не было, лишь небольшое уплотнение в торсе. Казалось, словно весь этот доспех был создан из сплетений вот этой вот лозы. Переступив через капсулу, он присел на колени, а лоза в середине его груди начала потихоньку расходиться, освобождая пилота. На пол отсека, едва держась, выпала альвийка. Она тут же закашлялась, выплевывая остатки зеленой жижи. «Слишком долго в броне. Прошу, помогите остальным». Все, что она смогла произнести с большим трудом, а потом снова обессиленно упала. Но повалиться на пол ей не дала Лиране, подхватив ту еще в момент падения. «Рафаль, некромант также начал двигаться к пленнице. Помоги остальным!» Молчание в ответ, но множество умертвий в одно мгновение сорвались со своих мест и размытыми тенями скользнули по помещению. Достигнув капсул, они, не снижая скорости, атаковали их своими клинками. Конечно, такой разрушительной силы, как развивал страж, у этих ударов не было, но острота клинков сделала свое дело, и всего после нескольких выпадов капсулы разваливались на аккуратные части. Первыми в себя приходили альвы, у которых были пустые капсулы. Они все так же пытались как можно скорее покинуть свою броню, заваливаясь на пол отсека. Те же альвы, чьи цистерны все еще были наполнены, откликались с опозданием, но с тем же результатом. «Командор!» Лиране осмотрела девушку в своих руках. Это была зрелая девушка, альвийка с аккуратным шрамом, проходящим по левой щеке, одетая в подобие комбинезона, плотно облегающего тело. Ни оружия, ни иного рода защиты, кроме пилотируемой брони, у нее не было. «Командор, им нужно некоторое время, чтобы прийти в себя. Я слышала об этом. Это временная слабость из-за перестройки организма после слишком длительного пилотирования. Я думаю, если мы сделаем им инъекции и дадим десяток минут прийти в себя, то все будет хорошо». «Инъекции чего?» Лиране немного повернула бессознательную альвийку, нащупав на ноге комбинезона небольшое уплотнение, которое легко отщелкивалось и вмещало внутри три шприца. «Вот, специально для таких случаев». Альвийка открыла один из шприцев и сама сделала укол в ногу, прямо через комбинезон. «А ты хорошо в этом разбираешься, Лиране». Командор подошел к ближайшему пилоту и начал его обыскивать. «Так и есть!» – девушка попыталась пожать плечами. «В свое время довелось повоевать вместе!» Лиране немного отвлеклась, рассказывая о коротких боестолкновениях. В основном это были разжиревшие группы пиратов, которые избирали своими базами планеты, и приходилось их оттуда выковыривать. Тогда, еще будучи офицером, Лиране не раз воевала плечом к плечу с кланом Орд, который оказывал дополнительную поддержку при штурмах наземных баз. В то время он был более многочислен и мог, кроме княжеских заданий, брать некоторые особо срочные армейские. Рассказ не занял много времени, как и поход некроманта вдоль пилотов, которым он, не без помощи Лиране, сделал инъекции. Так, вроде все. Александр осмотрел отсек и понемногу начинавших шевелиться альвов. Этот последний. Лиране выбросила шприц и отошла от самого дальнего пилота. «Я так понимаю...» Александр остановился возле пустой брони. «Эвакуировать их придется по отдельности?» «Командор, дайте им минут 10, и мы все узнаем сами. Возможно, что и нет». Время прошло быстро, учитывая, что как раз подоспел транспортник, и командор и так все это время провел, выслушивая отчеты и координируя дальнейший план эвакуации. Лиране. Тихий голос, виденный ранее альвийки, прозвучал значительно более уверенно. «Ты ли это?» «Да». Девушка находилась неподалеку и хорошо ее услышала. «Это я, госпожа Белегестел». «Я же говорила, для тебя просто Бель». Скорее автоматически ответила альвийка, но потом внимательно всмотрелась в подошедшую к ней Лиране. «Я смотрю, жизнь не пощадила и тебя, моя девочка». «Такова жизнь». «Да, такова. Ты здесь со своим князем? Что вообще происходит?» «Мы вас спасаем!» Лиране улыбнулась. «И да, я здесь со своим князем!» Девушка встала и отошла, остановившись рядом с подошедшим некромантом. «Командор!» Лиране церемонно поклонилась. «Позвольте представить вам главу клана Орд, Белегестел Орд!» «Алисия!» На связь с капитаном губителя вышла Мииме. «Я получаю отчеты от дронов-разведчиков. В соседней системе зафиксировано варп-возмущение. Подмога летит!» Девушка кивнула. «Нужно уходить или готовиться к бою». «Что говорит командор?» «Они нашли пленных. Сейчас решается вопрос с эвакуацией. Транспортник на месте, но нужно до него еще дойти. По его команде мы десантировали дополнительных стражей. Они ускорят их передвижение». Мииме замерла и прислушалась. «Фиксирую активацию варп-перехода!» «Они не успеют!» «Мииме, отдай команду транспортнику, пусть запускает дронов, а сам отходит!» «Во время эвакуации при уничтоженной внешней броне станции всего один выстрел по базе может похоронить и их, и корабль!» «Передай командору, чтобы он оставался в глубине базы, под защитой самого спутника, пока мы здесь закончим». Алисия, будучи отличным капитаном, сразу автоматически начала давать команды, но потом осознала, что здесь командует не она, и тем более Мииме. «Мииме, это возможно?» «Да. Командор дал мне директивы принимать от вас команды, если он не сможет их оперативно отдавать. Передаю ваши предложения командору». «Спасибо, Мииме». «Командор одобрил план. Он ждет от нас оперативных данных. Команды транспортнику переданы. Алисия еще раз глубоко вздохнула. Хорошо, нужно готовиться к бою. Мииме, ставь линкор ближе ко мне. Сможем прикрыть друг друга. Ага, дроны Рюдзина. Пусть направляются максимально близко к точке предполагаемого входа. Их задача – нападение на фрегаты и другие мелкие корабли и создание максимального возмущения и активности для ухудшения работы систем наведения. Капитан Керо вашу команду принял. Отлично. Тогда активируй разогрев основного калибра. Думаю, фрегатами здесь дело не обойдется. Облако дронов зависло в, казалось бы, абсолютно случайной точке пространства. Но уже через пару минут эту область всколыхнули ЭМ возмущения, и врата варп-перехода открылись. Первыми через них прошло около полудюжины фрегатов. Тут же рой дронов ринулся на них, разрывая на части выстрелами из мелкокалиберных лазеров. Корабли не успели отреагировать на столь юркого противника и терпели потери. Один за другим они замирали в космосе, не способные к дальнейшему противостоянию. Звено из четырех крейсеров выскочило вслед за фрегатами. Этот противник уже не был столь прост. Свет активировавшихся щитов озарил тьму космоса, и корабли смогли отразить первое нападение дронов. Завязалась перестрелка, когда дроны не могли нанести существенного урона без значительной просадки щитов крейсеров, а те, в свою очередь, не успевали за таким юрким врагом. К слову, о щитах. Даже для крейсеров они были подозрительно хороши, поскольку держали настолько внушительное количество атак. Мииме. Алисия была максимально сосредоточена. Атакуй того, что отошел в тыл. У них логист. Не могу зафиксировать цель. Его прикрывают. Знаю. Я дам тебе такую возможность. Готовься на 3, 2... Сейчас! Основные орудия губителя произвели залп по одному из крейсеров. Это полностью уничтожило его защиту, но не повредило сам корабль. Тут же весь огонь переместился на губитель, а корабль стал отходить в тыл под защиту других крейсеров. Именно этот маневр всего на миг, но открыл логиста. Алая вспышка основного орудия прочертила дорогу смерти, и крейсер ничего не успел сделать. Мгновение. Щиты упали на минимум. Попадание спровоцировало взрыв ядра. Какие-то секунды, но основная задача была выполнена. Остальные крейсеры остались без подпитки щитов. Огонь дронов сместился к первому кораблю с просаженными щитами. Он так и не успел их восстановить, поэтому дроны смогли просадить их довольно быстро. Сейчас корабль пытался выйти на маневр, но искореженная левая половина корпуса говорила, что ему осталось недолго. Перезарядившиеся орудия основного калибра линкоров открыли огонь по оставшимся крейсерам. Щиты кораблей держались, но таяли на глазах. «Осталось немного!» – на связь с Алисией вышла Мииме. «Еще залп, и мы уничтожим щиты вместе с кораблями!» «Понимаем это мы, и понимают они!» А вот капитан рада такому, кажется, не была. Понимают, но не уходят. А ведь шанс есть. Зачем они тянут время? Варп-врата закрыты? Больше никто не зайдет? Мииме задумалась. Отправь десяток дронов, тех, что повреждены. Пусть выстроятся цепочкой и займут минимальную возможную полетную высоту рядом с базой. Сделано! Самоуничтожай! Что? Пусть дроны взорвутся! Принято! Цепочка взрывов пронеслась над базой рейдеров. Особого вреда она бы не принесла, поскольку все же это еще было космическое пространство на достаточном удалении. Мииме, сканируй! Есть! Фиксирую вспышку ЭМ-излучения щитов недалеко от базы противника. Запускаю углубленное сканирование. Фиксирую скрытые сигнатуры двух крейсеров. Они в активной маскировке. Взять в прицел орудий. Немедленно открыть огонь! Сейчас недалеко от базы, словно из ниоткуда, появились еще два крейсера рейдеров. Вспышки лазеров основного калибра линкоров озарили космос. Но расстояние было таковым, что оба корабля противника пошли на маневр, избежав попадания. Вот только, вопреки логике, маневр не закончился атакой линкоров или отступлением. Зайдя на круг, оба крейсера максимально снизились и, пролетая над базой, выпустили около десятка здоровенных болванок. Торпеды! Впервые за долгое время Алисия потеряла свое ледяное спокойствие. Попадание. Все эти болванки в своем большинстве попали на и без того раскуроченные первые уровни базы. Но взрыва не последовало. Почему? Растерянность. Смятение. Весь спектр эмоций, что так давно не был виден на лице этой девушки. «Потому что... не торпеды! Мииме!» «Да», — она ответила тут же. «Передай командору, пусть встречает гостей! Враг успешно высадил десантные капсулы!» «Сделано! Командор будет готов!» Тогда и нам пора понять и решить одну загадку. Четыре крейсера. У нас два линкора и дроны. Так почему они не отступают? Хотят отбить свою базу назад. Поэтому и высадили десант. Так и есть. Но откуда они решили, что это им по силам? Вот, понятно. Девушка ударила кулаком по пульту управления. «Внимание! Атакуем следующий крейсер все вместе! Быстрее! Нужно максимально быстро снизить их количество!» Алые вспышки снова заплясали в черноте космоса. Крейсеры и линкоры обменивались залпами. К обстрелу линкоров присоединились вышедшие из маскировки крейсеры рейдеров, но крейсеры значительно быстрее сдавали свои позиции. Лишь маневры и попеременный уход в тыл под защиту других крейсеров более-менее позволял им сохранять свои щиты активными. Вспышка! Щит одного из крейсеров не выдержал, и корабль тут же был уничтожен. «Фиксирую активацию варп-врат», — появилась Мииме с докладом. «Так и есть». Вновь вернувшая себе холодное спокойствие Алисия кивнула своим мыслям. «Эти крейсеры не основной флот. Это авангард. Сканирую проход линкора врага через варп-врата. А вот и наш основной гость». Алисия забарабанила пальцами по управляющей панели. Но Мииме не отключалась. Она что-то просматривала, а потом обратилась к капитану. «Врата перехода не закрыты. Фиксирую проход второго линкора кровавых рейдеров». «Оу!» Лицо девушки меняется. Хищная улыбка, никогда ранее не виденная на этом ледяном лице, расцветает животным оскалом. «Вот теперь это становится интересным!» «Мииме, поддерживаю постоянную связь с тобой и Керо!» «Вот теперь все действительно серьезно!» «Человек?» Бель переводила взгляд то на Лиране, то на командора. «О перипетиях жизни мы поговорим позже». Александр не отрывался от переносного коммуникатора. «Сейчас нам нужно подготовиться к встрече гостей. Вы сможете пилотировать вашу броню?» «Да». Девушка по-прежнему не понимала, что происходит. Но осознание того факта, что сейчас есть вопросы поважнее, и возможность обрести свободу, заставляло ее действовать по обстоятельствам. «Но мы слишком долго не покидали ее, поэтому на активные боевые действия пока не способны». «От вас этого и не требуется». Вновь развернувшийся к Альвийке человек был иным. Серебряное сияние глаз и промораживающий голос. Таких людей не существовало. Кто бы сейчас ни стоял перед ней, это был не человек. Он поднял руки вверх и замер. Ничего не изменилось, но волна холода и страха прошла по замершей Альвийке, заставив ту без раздумий нырнуть назад в свою броню. И лишь встав в свой полный рост, глядя сверху на заполнившую отсек неизвестную армию, только тогда она увидела. «Мертвецы!» Лежавшие в отсеке трупы рейдеров начали двигаться и медленно вставать. «Вперед!» – прошептал человек. Взревели огромные создания, лишь немногим уступавшие в габаритах ее броне. Печатая шаг, будто один организм, за ними двинулись невиданные воины с архаичными щитами и броней. Замелькали тени, неуловимые, едва фиксируемые приборами. Лишь одно слово, но вся эта армада в едином порыве двинулась к выходу из отсека. Белегестел Орд видела величие во многих его проявлениях, но лишь сейчас, стоя рядом с таким простым человеком, она внезапно ощутила переполняющий душу страх и восхищение. Позабытое сочетание. Сглотнув, в попытке смочить внезапно пересохшее горло, она быстрым движением отдала команду следовать своим соклановцам и сделала шаг вперед, вливаясь в этот поток.